Повелитель теней, том 4, глава 1. Пахло сыростью, гнилью и затхлостью. Серые стены, сложенные из грубо отесанных камней, уходили глубоко под землю, скрываясь в непроглядной темноте. Лаз в руинах дышал на меня мраком, зловонием и предчувствием серьезной опасности. «Еще раз», — произнес я, — «Люция, напомни-ка мне, на кой черт практики создавали такие норы?» Высшая вампирша замялась, словно испытывала стыд от действий своих давно умерших начальников. «Угу, она коллега Олегуса, только служила под началом другого демона, Лами. Демон-всадник, если память не изменяет, рыцарствующая гнида, которая являлась в своей сути первой вампиршей, открывшей путь своим созданием в этот мир. А Люция, так уж вышла, приходилась ей дальним потомком, девушкой-воительницей, которую Лами обратила в вампиршу. Правда, забыла сказать, что придется человеченкой питаться, но да, это ж такие мелочи, как мелкий шрифт в договоре. Правду все равно никто не говорил простым солдатам, произнесла она, но в темной армии ходили слухи, что практики порой обзаводились собственными логовищами, где проводили опыты. Вроде бы именно так появлялось новое оружие, броня или новые виды монстров. Логика аж кипит и выплескивается за борта кастрюльки, аки магма вулкана из. Глеб, взмолилась драконесса, ты ведь лидер нашего отряда. Пора заканчивать со сквернословием. Это неподобающее поведение для того, кто намерен поднять армии на борьбу с эльфами. Больше благородства. Полностью согласен, кивнул я своим мыслям. Ладно, неважно из чьей задницы выплескивается огонь, о котором не было сказано. Драконесса уже привычно закатила глаза, Люция потупила взор себе в ноги, фратер усмехнулся, Ликардия в принципе ничего не выражала, а Олегус с Карделией, эта сладкая парочка отправилась на другое задание, а меня вот терзают смутные сомнения, потому как создавать лабораторию за пределами защищенной крепости, невероятно глупо, или самоуверенно, или тупо, или все вместе, так или иначе, но мне нужно туда, вниз. Почему? Нет, не потому что магус требовал зачистить от меня опасные локации, в которых оставалось немало эхо войны, которое здорово портило нервы местным жителям. Комендант замка Беркрут, например, говорил, что из этих развалин частенько выбирается нечто, что убивает дозорных и патрули. Только за прошедшие полгода потеряно 100 человек местного гарнизона, и желающих явиться в Беркрут, чтобы разобраться с проблемами, нет, от слова совсем. Солдаты и рыцари восточной провинции столетиями пытались уничтожить нечисть в таких логовищах, сказала Люция, проверяя остроту своего полуторника. Не всегда удачно. Причина, поинтересовался я, обернувшись и наблюдая за тем, как тройка гарпий разбивают лагерь. Раньше этим занимались Лаурилия и слуга, а теперь приходится девочкам. Внизу они все равно нам не помощники. На входе в подземелье стоит какая-то сильная магическая защита, которая срывает с них маскировку, делая видимыми. А в коридоре высотой в 2 метра особо не полетаешь над головами спутников. Пришлось оставить их приглядывать за лошадьми, фургоном и готовить для команды. Впрочем, Милена заверила, что знает пару рецептов. Надеюсь, это будет не ядреная отрава, для которой нам потребуется большая отхожая яма. Остальные, я, Элиберут, Ликардия и фратер должны будут спуститься вниз, в подземелье, найти и разобраться с проблемой. Вот только, не нравится мне этот лаз, от него так и прет опасностью. И что-то мне совсем не улыбается пробиваться внизу через толпы врагов, которые явно будут превышать нас числом. Нет, мы явно справимся, вот только сколько времени будет потеряно, день, два, неделя. Нет у меня желания тратить свою жизнь на подземелье, пока я сплю, кореец качается. То есть враги вынашивают и реализуют коварные планы, а мои заключаются в том, чтобы побыстрее. О, есть выход. Покосившись на двуручник драконессы, поинтересовался, не хочешь последовать примеру Люции и обзавестись оружием поменьше? Эллибераут бросила на меня оценивающий взгляд. Так смотрит патологоанатом, душой болеющий за свое дело, на лежащий перед ним на секционном столе труп. Не хочешь, не надо, капитулировал я. Самурай не отступает перед Годзиллой, самурай наступает ягодицами на кислород, что за его спиной, мое желание убить тебя крепнет день ото дня, раздался в голове голос драконессы, поработай еще над флиртом, также мысленно посоветовал я, вот прям совсем не возбуждает, Глеб, из ноздрей драконессы вырвались столбы дыма, после которых паровозик Томас явно стал чувствовать свою неполноценность в области загрязнения окружающей среды, расступись народ, потребовал я у отряда, подавая пример и указав рукой в темный проем коридора. «Ил либераутаус ваннал литфонки ил мейн ди фарсинваль диспарит, ликардия и фратера жброви едва поймали, когда я без запинки произнес полное имя драконессы, которая и сама поперхнулась воздухом от неожиданности, а то, весь день тренировался, а не дыхнете ли вы огоньком, внизу я хтонь злобную ощущаю, да и темноты боюсь, не соблаговолите ли вы, а благороднейший дракон, оказать поддержку своим товарищам, слабым заложникам ситуации». Люция и Ликардия синхронно хлопнули глазами. «Это, как-то не по-рыцарски», промямлила высшая вампирша. «Разве мы не должны уничтожить всех врагов своими клинками?» «Да ну», удивился я, «кто это сказал? Покажи мне его, отправлю в атаку первым. Давайте просто зачистим подземелье и разберемся с тем, что здесь могли оставить практики», подвел итог фратер. «Ну так что, ска?» Повернул я голову в сторону драконессы и отпрыгнул в сторону от пламени, которым она дохнула, мгновенно испепелив пару метров травяного ковра между собой и входом в подземелье. Магическая защита, что мешала работе инвиза гарпий, даже не среагировала на подобное. Зараза такая, а я думал, что заклинание развалится, но, похоже, его структура, вплетенная в основу строительного материала, слишком хитро установлена, что значит либо рушить к черту подземелье, чтобы инвиз внутри работал, но вот беда, не будет тогда никакого подземелья. Мне же хочется посмотреть на то, что полезного может быть в лаборатории неизвестного мне практика. Когда наживаешь врагов в виде богов, любое усиление – за радость. Конечно, если это не некроманский трип, с этим дерьмом разговор отдельный. И вот поток огня, умчавшийся вниз с гулом взлетающего стратегического ракетоносца, начал свою работу. Из недр подземелья до нас донесся вой сгорающих заживо тварей. «Кажется, это успех», — произнес я, обращаясь к драконессе. «Остаешься за главную в лагере. Что ты хочешь этим сказать?» «То, что в коридорчике 3 на 2 метра, я кивнул на прямоугольный проход, 5 человек явно лишние. Особенно, когда один из них дракон с 2-метровым мечом, которым она даже не сможет как следует размахнуться и действовать. А еще мне нужно, чтобы нас прикрывал кто-то посильнее 3 девочек-гарпий, мысленно добавил я, смотря драконессе прямо в глаза. «Ты, моя подстраховка, если внизу будет все настолько плохо, что нам придется срочно уносить ноги. И чтобы вас не разорвали прямо здесь, ты оставляешь меня». Она даже не моргала, всем своим видом выражая, что ей поручение не по нраву. «А еще не хочу травмировать твою нежную душевную организацию встречи с некроманскими штучками, которые я там ощущаю. Глеб, я буквально у тебя в голове нахожусь. Ничего подобного ты оттуда не ощущаешь. Можешь просто сказать, что тебе страшно оставлять девочек одних. Зато логически понимаю, что именно с этим дерьмом мы там и встретимся, если авторы человеческих летописей замка Беркрит не придумывали свои истории в наркотическом бреду. И это тоже. Но дракон в засаде более важно». «Хорошо, я согласна, но только на этот раз. Ты самое доброе из манипулирующих мной чудес, Ил Либераут. Тебе кто-нибудь говорил уже об этом? За 2 последних тысячелетия, ты первый такой суицидник», — прищурилась драконесса. «И я тоже ценю наши теплые дружеские взаимоотношения. Может, уже перестанете переговариваться мысленно, ставя остальных в неловкое положение?» — проворчала Ликардия, сжимая в руках свои клинки погибели. Вестница смерти после последней встречи с эльфийскими инфильтраторами наотрез отказалась использовать эльфийские клинки, даже магические. Ее изменившаяся из-за воскрешения с помощью магии теней суть разрушала магические мечи, созданные длинноухими. А вот клинки погибели, изготовленные эльфами и людьми, когда у последних еще была возможность использовать магию теней, прекрасно держались. По крайней мере, еще держались. «Ну что?» Я обвел руками свою пати по зачистке подземелья, готовый окунуться в обитель древних секретиков. «Вот бы там еще эльфы были», — бросил фратер, передавая мне, Ликарди и Люции по одному гномьему светляку, закрепленному на деревянных палках. «А ты прям не ищешь легкий путей», — хмыкнула Ликарди, крутанув своими клинками и первой вступая под магический полог. «Меня слышно?» «Лучше бы наоборот», — огрызнулась драконесса. «Значит, мысленная связь с Ил Либераут работает». «Отлично. По рассказам коменданта замка Беркрут, это подземелье пытались зачистить не 100 раз с тех самых пор, как эти территории отошли вновь под власть людей. Записи об этом имелись в замковой хронике. Маги, пехотинцы, искатели приключений, наемники, гномы, зверолюды, даже эльфы. Читая летописи, я мог с уверенностью сказать, что только боги тут и не показывались. Даже парочка принцев человеческих померли здесь. Никто, кто спускался под землю по этим каменным ступеням, покрытым копотью драконьего пламени, так и не вернулся. Живым, по крайней мере. Зато, если верить рассказам нескольких выживших после нападения нечисти, которая отсюда периодически вырывается на свободу, в бойцах противника они порой замечали своих соратников, которые либо были частью отряда зачистки, либо причислялись к тем несчастным, кому не повезло патрулировать окрестности замка. А патрулировать их было обязательно, так как с гор то и дело спускались еще какие-то твари, которые только в этом столетии 10 раз вырезали гарнизон целиком. И смерть дозорных – единственный способ оповестить гарнизон о том, что в ближайшее время у них есть вероятность сдохнуть. Веселое местечко. От самого замка, как и от окружающих его непроходимых скал, так и веет насколько скверной магией, что порой хочется помыть моготоки с мылом. Дрянное местечко. И, по заверениям Олегуса, все же опознавшего местности сам замок, 2000 лет назад тут так отвратно не было, а значит какие-то невидимые процессы тут все же происходят. И сомневаюсь, что мне хочется с ними соседствовать, пока Олегус и Корделия обыскивают замок на предмет его древних секретов, тех самых, которые позволили темной армии беспрепятственно переправляться через непроходимые скалы. Ну, а мы пока что проверим это подземелье. Ликардия двигалась в разведке, а мы трое, я, фратер и Люция, в десятке метров позади нее. И, должен сказать, что местечко это производило гнетущее впечатление. Минут 10 мы только спускались до основного уровня подземелья, после чего продвигались по целому слою пепла, в который Либераут обратила нечто, что поджидало нас внутри. Были ли это твари или трупы неудачников, пришедших сюда раньше нас, уже и не понять. Даже фратер, отыскавший в 5-сантиметровом пепле наполовину расплавившийся родовой кинжал какого-то аристократического рода, предпочел промолчать и не развивать тему утраченных трофеев. А подземелье все больше нервировало. Даже не тем, что стоило нам в него зайти, как температура внутри упала градусов на 10 без каких-либо внятных причин. Само место словно высасывало магию, и что-то мне подсказывало, что это ни разу недалеко от истины. А еще по эту сторону входного проема не было слышно ни единого звука, который бы доносился снаружи. Очень специфичный набор магических рун наложен на своды этого места, очень. Основной коридор все так же не превышал шириной 3 метра, но в отличие от лестницы, его стены представляли из себя не сплошной камень. Кое-где виднелись проходы, ведущие в отделанные все тем же материалом, но менее кропотливо, комнаты, в которых обнаружились практически расплавившиеся или развалившиеся от старости металлические цепи и кандалы. Темницы, констатировала Люция. А может быть и камеры для содержания лабораторных мышек, предположил я. Что? Нахмурилась высшая вампирша. Если дозорные замка в самом деле видели в нападающих своих пропавших соратников, то где их держали на период изменения? Ответил я риторическим вопросом. Некроманту нужно время, чтобы обратить трупы в нежить. Чем свежий труп, тем больше времени требуется. По этой причине некроманты так любят армии, состоящие из скелетов и полуразложившихся мертвецов. Меньше некроманта часов затрачивается для получения результата. По крайней мере в штаб-квартире демонов на земле я, наблюдая за своими более способными коллегами, подметил именно такую прямую зависимость между временем обращения, затратами магии и состоянием тела жертвы. В Аурхиуме должно быть примерно так же, принципы магии во Вселенной едины. При этом, ближайшие к выходу на поверхность комнаты начинались где-то после сотни-другой метров, и либо в первых осмотренных нами камерах мы не нашли следов тюремных приспособлений, либо горы праха говорят о том, что здесь содержались отнюдь не пленники, а, например, уже обращенные в нежить существа, охрана, так сказать. На пути к единственному входу и выходу расположить караулку более чем логично. В случае вторжения они первыми примут бой и выиграют время, а в случае попытки побега, предотвратят его. Коридор, по которому мы шли, длился не меньше километра, и по обоим его сторонам виднелись нескончаемые комнаты. Чем дольше от выхода, тем больше они сохранились. А следовательно, мое предположение о вытягивающих магию стенах более чем верно. Дальше от входа, больше поглощается магии. Я это даже на себе ощущаю. Новые находки подтвердили и соображения о принадлежности обнаруженных комнат. Как минимум в некоторых комнатах держали пленников. другие же обставлены как жилые, кое-где сохранились остатки простеньких кроватей и следов мебели, не до конца пропеченных драконьим пламенем. Личных вещей мы навскидку не замечали, да и тщательными поисками тоже не занимались, обстановка негостеприимного местечка не располагала. «Вы тоже слышите это?» – негромко пробасил из-под своего шлема фратер, когда мы осмотрели еще одну комнату. Судя по всему, она прежде была чем-то вроде склада алхимической утвари и сохранилась практически полностью. Такого большого количества различных колбочек, стеклянных трубочек, змеевиков и прочей околомедицинской хрени я не видел даже в фильмах про сумасшедших ученых. «Что именно?» – спросил я. «Голоса», – пояснил бывший паладин. «Шепот, давит». Судя по осторожному движению шлема Люции, она ничего не слышала. Да и я тоже. Интересненькие дела. Попахивает тем, что они вскоре станут говененькими. Когда мы добрались до места, куда уже не заглянуло пламя, гномьи светильники стали более тусклыми. Да и мне как-то дискомфортно. Буквально ощущаю, как из пожирателя душ тонкими струйками улетучивается магия теней. Не говоря уже про мою собственную душу, в груди начинает давить, будто жирный котяра залез ночью погреться. А потом еще и позвал к себе на человеческую подстилку дружков с помойки, запах разложения стал невыносимым, приходилось дышать через рот. Все же хорошо, что я оставил Эллибераут у входа. Что-то подобное, вытягивание магии, я и предполагал. Ибо тогда немало вопросов к церкви семерых, которая направила сюда сразу пятерых магов третьей категории 500 лет назад, да еще во главе отряда из сотни паладинов, своего религиозного боевого крыла, которые отсюда так и не вернулись. По моей задумке мы вчетвером могли бы взять на себя основную тяжесть разведки боем, вытянуть противника из его логова, а затем подставить под удар Эллибераут. Мечом внизу она, понятно, владеть здесь в полную силу не может, зато магия, она нам понадобится, когда придет время главного боя. И лучше всего, чтобы драконесса находилась здесь как можно меньше времени и сохранила как можно больше своих магических сил. Фратер сопел и хрипел, как кенийский бегун, смотавшийся из Кейптауна до Каира на первой космической за минералочкой и только в магазине вспомнивший, что забыл кошелек дома. Люция молчала, но потому, как поскрипывают от напряжения ее перчатки, сжимает свой меч она отнюдь не со скуки. Из темноты к нам шагнула Ликардия. Вестница даже как-то осунулась, а под глазами появились круги. «Дрянное место», – просипела она, обессиленно облокотившись плечом на стену. «Я слабею с каждым метром. Нашла кого-нибудь?» – спросил я. «Через метров 100-150 коридор кончается». Вестница даже улыбаться перестала. Большие магические двери с рунным письмом на них. Штук 30 вооруженных скелетов. И, ты знаешь, там даже пола нет, песок и камни, как будто не достроили. Насчет несоблюдения плана строительства с хозяина этого подземелья мы тоже спросим, пообещал я. Думаешь, тут есть кто-то кроме нежити? Всхрипнул фратер. Уверен, я закрыл глаза, обращаясь к своему астральному пространству, в котором принялся перенаправлять поток магии из своей души в маготоки. А скелеты – это единственная оставшаяся в живых охрана. Тогда нам следует поспешить, чтобы разделаться с ними, пока я не завалился здесь. Отрекшийся от своего бога паладин устало двинулся вперед, таща в правой руке свою саблю, а в левой – каплевидный щит с изображением чаши и сжимая магический светильник в ладони. Сомневаюсь я, что хозяин этого места стал бы держать при себе таких никчемных охранников, как простые скелеты, задумчиво произнесла Люция, шагая рядом со мной, в то время как Ликардия двигалась впереди вместе с фратером. Угу. «Дело пахнет керосином, пора бы уже вызывать кавалерию, нахрен эти геройства, а я вот даже не сомневаюсь, что это отнюдь не простые скелеты», процедил я сквозь зубы, внутренне матерясь на то, что не получилось мысленно достучаться до Эллибераут. «Сомневаюсь, что драконесса меня просто решила проигнорировать, значит это местечко еще более странное, чем мне казалось раньше. О нашей проблеме я сообщил остальным, нужно возвращаться», объявил я, пока остальные переваривали информацию. «Придумаем новые планы». В тот же момент взвыло чувство опасности, а демонический клинок вспыхнул салатовым огнем. Тренировки с драконессой, вампиршей и рыцарем не прошли даром, оружие с легкостью заблокировало призрачный клинок, словно состоящий из тумана, который был направлен в голову фратеру. А затем, стоило призрачному оружию рассеяться дымкой, из темноты в круг нашего света ринулись привидения. «Это шутка какая-то, что ли?» Ликардия расплылась стремительным силуэтом, в котором виднелись лишь работающие не хуже ножей миксера клинки погибели. Я моргнуть-то не успел, а трое призраков рассеялись. Судя по ослаблению чувства опасности, уничтожены. Но расслабляться было рановато. Из темноты, в полнейшей тишине, на нас бросилась орава скелетов, кости которых словно саваны покрывала все та же белесая дымка. Тут уж стало не до шуток. Фратер прикрылся щитом и вступил в схватку с первым скелетом, почему-то безоружным и единственным, кто двигался по правой стороне коридора. Все остальные бежали на нас слева, с остервенением смотря на нас зелеными углями, тлеющими в глазницах. Фратер Шовелли скелет. Обратите внимание на автора арта, это один из участников объявленного конкурса по вселенной Повелителя Теней. Был уже у нас опыт борьбы со скелетами, а потому, не мудрствуя лукаво, я обрушил на них колдовской огонь. Вот только вместо пламени огнемета, с пальцев ударила какая-то жиденькая струйка. Вытягивание магии сильнее в их присутствии, крикнула Ликардия, вместе с Люцией первыми в бой. Прикрой сзади. Мои спутники втроем вполне успешно противостояли дымным скелетам, рубя их направо и налево, только костяшки раскалывались. Я же стоял в паре метров за их спинами, ожидая, не стоит ли помощь, и не прогадал. Словно из воздуха, между мной и спиной бывшего паладина появился какой-то потлатый старикашка в старомодной одежде и круглым щитом за спиной. Он что-то бормотал себе под нос, воздев свою единственную руку вверх и демонстрируя искорки меж пальцами. Пожиратель душ лишил его кисти, после чего я заслонил собой спину товарища. Старикашка, завизжав какую-то фразу, не успел ее закончить, избегая обезглавливания, и отступил на пару шагов назад, демонстрируя мне абсолютно белое лицо и глаза без зрачков. Демоническое оружие устремилось к нему, но старикашка проворно убрался к противоположной стене. Он снова начал свою тягомотную речь, и у меня не было ни малейшего желания дослушивать ее до конца. Уверен, результат его бормотания мне не понравится. Выпад слева, старикашка смещается вправо, а если наоборот, точно, зеркально реагирует на мои действия. Ну, значит, я выхватил левой рукой ильейский кинжал с измененной рукоятью и бросил его слева в старикашку. Он ожидаемо сделал движение вправо и насадился грудью на мой магический клинок. Потлатое лицо изобразило удивление перед тем, как развеется взрывом праха. Одновременно с этим же растворились в коридоре и призрачные скелеты. Любопытно, скелеты, как приманка, а вот старикашка явно как так крыса, бьет противника из-под тишка. Удостоверившись, что мы не понесли потери, даже раненых нет, в полном молчании проделали остаток пути. Да, в самом деле тут ворота. От потолка до пола, украшенные какой-то замысловатой, можно даже сказать красивой резьбой по металлу. Вот ты какой, вход в морею, хмыкнул я, увидев, как засветились линии и узоры дверных створок, которые стали отворяться, стоило мне приблизиться к дверям. За ними виднелся еще один коридор, в котором копошились гоблины, вооруженные какими-то кривыми копьями с каменными наконечниками, а потому мы без опаски пересекли порог. И вот я стою в полутемной комнате с высокими сводчатыми потолками, под которыми горят холодным белым светом магические светильники. Тяжесть из груди уходит, как и прочий дискомфорт. Хозяин этого помещения явно позаботился о том, чтобы здесь ни одна крупица его магии не была утрачена без его ведома. А значит, что и мои силы не вытягиваются неизвестным заклинанием. Взгляд выхватывает несколько мраморных кубов, очень похожих на секционные столы морга. Видны исхудавшие тела мужчин, кожа и мышцы которых разрезаны, а в их раны закачиваются какие-то алхимические вещества из средневековых подобий капельниц. Сладковатый запах гниения и резкие ароматы чего-то явно медицинского идут вразрез с одинокой фигурой, стоящей в центре комнаты. Некоторое время мы смотрим друг на друга, оценивая. В воздухе витает предчувствие неизбежного. Надеюсь, не все випком модели с голодухи подались в некромантию, вздохнул я, покрепче перехватив рукоять пожирателя душ. Глава 2. Настоящая внеочередная прода явилась на свет благодаря таким комрадам, как Иван Иванов, Извек, Оксамит, Валера 1980, Историк, Сергей Инги, Филстеф, Владимир, Лешка, Иванов Иван, Павел Ремнев, Игорь Носов, Кошвс, ГСР Байербеликтуев, Роман Бочаров, Круз 130, Депрессий, Дмитрий Юлитин, Решина, Строитель, Алексей Павлов, Евгений Кожущенко, Вокребя, Субовец Квадратович, Александр Худиенко, Дмитрий Ша, док, за что им огромное спасибо, что ты сказал. Низкий грудной голос с вибрирующими нотками вкупе с внешним видом хозяйки этого места в одночасье кипятил кровь любого, в ком есть мужское начало и хоть немного тестостерона. Передо мной стояла просто сногсшибательно красоты классическая темная эльфийка. Высокий рост, налитая большая грудь, поток белоснежных волос, движения, совершаемые с грацией хищника, отчего щемило сердце и бурлила кровь, отзывающаяся на великолепие картинки. Отчаянно обтягивающий все выпуклости поджарого стройного женского тела черный костюм бывалой доминаторши. Элементы доспеха, органично вплетающиеся в ее внешний вид, подчеркивали исходящую от нее опасность. Однако, это всего лишь фантик. Мертвецки бледная кожа обворожительно прекрасного девичьего лица, напрочь лишенные белков глазные яблоко, делающие ее внешность еще более неестественной, нечеловеческой. Длинные ногти, более похожие на когти, даже поблескивали металлом, гармонично сочетаясь с прикрывающими ее элементами доспеха. Ее одежда покрыта руническими письменами, мерцающими ровным зеленоватым цветом, а от нее самой буквально разило смертью и опасностью, замешанными в коктейль соблазнительности и сексуальности. Белый, черный, серебристый и зеленый. Четыре цвета, которые составляли портрет хозяйки этого места и давали понимание того, кто она такая. Несмотря на отчасти вызывающую и провоцирующую картинку, она некромант. Я ясно ощущаю в ней гнилостные оттенки магии теней, от которых хочется зажать нос, будто это может помочь перестать воспринимать ее отвратительную магическую ауру. Говорю, вы так прекрасны, хозяйка этого скромного некроманского погребка, выдавил я из себя улыбку, которой позавидовал бы и Гарольд, что терпит боль. Возможно, есть шанс договориться, пусть и мизерный, или же... Традиционное общение перед боем позволит мне понять чуть больше о назначении и возможностях этого подземелья. Вот даже как, она негромко рассмеялась, а твое лицо говорит об обратном. Ну что вы, сдерживая внутри завтрак, замахал руками я, и вы, и местечко, просто замечательное. А конкурсы у вас, я указал на лежащие на мраморе тела, вообще отвал башки. Причем, с третьим от меня парнем, в прямом смысле этого слова, серьезно, там слабо шевелится безголовый труп, а его череп лежит на небольшом пьедестале позади некромантки, вскрытые тускло светящейся зеленью из пустых глазниц. Хозяйка подземелья некроманта давненько не видела в своей обители практиков, в руках женщины вспыхнуло зеленое пламя, и через секунду она держала в левой руке светящуюся салатовыми оттенками стрелу, в цвет лука, висящего за ее спиной. «О, я здесь проездом, заскочил в гости», передать привет от местного коменданта замка и попросить не вырезать его людей направо и налево. Ха-ха-ха, она рассмеялась, на мгновение преобразившись в пусть и бледнолицую и до жути пугающую, но все же соблазнительную драу, которая будто нарочно поправила правой рукой грудь, после чего провела по животику с переходом на бедро и назад. Нет, серьезно, она еще и соблазнительно облизнулась. Весь ее вид буквально вопил о том, что она вот прям здесь и сейчас готова раскрыться полностью и предоставить непередаваемое ощущение, в котором я, как в омуте, утону, не вспомнив ни о чем. Кстати об этом, мадам, не подскажете, а где мои спутники, с которыми я вошел в эту дверь? Я указал себе за спину. Продолжают свой поход по моему подземелью, уменьшая мою армию скелетов, ее голос стал таким призывным, таким горячим, будто она не стояла в паре метров от меня, отерлась всем телом, да еще с придыханием в ушко шептала. Я решила поболтать с братом-практиком. То есть она не просто сумасшедший колдун-некромант, а практик прошлого. Одна из тех тварей, которые устраивали кровавые побоища. Прелестно. Это меня как раз отрезвило почище смрада разложения, который либо исчез из помещения, либо я к нему уже принюхался. Впрочем, я не заблуждался относительно ее слов. На меня смотрели как на диковинную зверушку холодным нечеловеческим взглядом бездушной куклы. Магическим зрением можно было с легкостью отметить, что ее душа абсолютно черна, как и у тех некромантов, с кем я имел дело. Черное ядро с прожилками болотно-зеленого цвета в тон ее магической стреле и луку. Смертельно опасная тварь, которая сражается на своей территории, а значит можно ожидать любых сюрпризов. Ну, изволь, я чуть дернул клинком пожирателя душ в сторону. Давай пообщаемся, я не против обмена опытом. Однако, для начала будь паинькой, отпусти моих друзей. Отклонив голову чуть назад, Она разразилась приторно-каноничным злодейским смехом. «Уморительно», — произнесла она, отсмеявшись. «Практик, которому не наплевать на своих слуг и солдат, вот это номер. Никогда такого не видела в исполнении тех, кто в самом деле является практиком. В драконьей броне, с печатью демонессы Гекаты, с оружием демонессы Лилит в руках. Мальчик, ты что, в самом деле глупее орка? Да ты просто бродяга с большой дороги. Настоящий практик никогда не стал бы даже рта открывать в присутствии некроманта и уж тем более общаться как с равным». Я моргнул, и в ее руках уже натянут магический лук, стрела которого смотрит прямо на меня. «С радостью прикончу тебя, а затем покопаюсь в твоих внутренностях», — она облизнулась. «Печень практиков столь вкусная. Ну, допустим, ради общего дела я мог бы перебороть себя и устроить культурный обмен с некромантом, но с людоедкой». Разум окончательно прояснился и в ноздри шибануло смрадом человеческих внутренностей, разложения и плесени. С резким звуком магическая стрела сорвалась с тетивы и устремилась в мою сторону. «Ну, погнали наши городских». Сабля разрубила прочный на вид скелет, обратив его в горку костей и металла под ногами фратера. Рядом с виртуозным мастерством орудовала своим полуторником Люция, вступив в противостояние с рослым скелетом, на котором еще сохранилась гниющая плоть. Позади них звенел металл. Ликардия сошлась в бою с кукловодом этих тварей, который, в отличие от убитого Глебом, обладал не магическим, а вполне себе обычным оружием. Парные клинки погибели против парных же мечей потусторонних сил, от которых исходило зеленоватое пламя. «Сейчас бы их поджечь», — бросил фратер Люций, вступая в схватку сразу с парой скелетов и уворачиваясь от удара боевым цепом одного из них. «Вот совсем не помешало бы немного разрушительной магии, потому что кроме тех, с кем они дрались, в коридоре имелось еще сотни-полторы скелетов, которые рвались в бой, но не могли пробиться вперед из-за трех своих сородичей в первом ряду. Как только падут они, на смену придут другие». Так уже происходило раз пять. Вот только, в отличие от скелетов, живые существа имеют обыкновение уставать. Особенно в этом дрянном месте. Даже вампирша и вестница смерти, и те с каждой минутой становились чуть медленней, не говоря уже о самом бывшем паладине, который держался исключительно на упрямстве и понимании, что отступать здесь просто некуда. На месте той двери, в которую они вошли, располагалась глухая стена. «Надеюсь, где бы ни был практик, он уже спешит нам на помощь», — вторила его словам Люция. «Потому что, в противном случае, высшая вампирша не договорила, да в этом и смысла не было. Каждый из них понимал, что произойдет, если не свершится чудо и скелеты, вместе с безумным стариком-кукловодом не будут убиты. Это даже забавно, уповать в спасение от того, кто меч-то в руки взял всего несколько недель назад». Над шансами фратер предпочитал не размышлять и просто рубил скелеты, как это делает с деревьями лесоруб. Однажды они просто кончатся. Наверное, магическая стрела рассыпалась фонтаном зеленых искр, соприкоснувшись с демоническим клинком. Следом за ней пошла вторая, третья, четвертая. Я успел сделать всего парочку шагов по направлению в сторону некромантки, как пятая стрела отбросила меня к стене помещения. «Ох, твою налево, создателя душу мать, как же больно. И это при том, что доспех вообще-то не пробит. Как же это называется? Заброневое воздействие, дерьмовое воздействие. Хорошо еще, что это просто больно, а не ломает кости. Лишь в последний момент мне удалось увернуться от шестой стрелы, испарившей часть камня». «Меньше думай», — раздался в голове хорошо поставленный низкий мужской голос. «Доверься инстинктам». «Какого?» Пожиратель душ с легкостью расщепил еще одну выпущенную в меня магическую стрелу, впитав крохи ее энергии в свой источник. «Кто еще у меня в голове шляется?» Появление еще одного мысленного собеседника уже попахивало психическим отклонением. «Епт!» Едва успел парировать еще одну стрелу и отпрыгнуть от другой, по диагонали сблизившись с эльфийкой на пару шагов. Правда, она тут же головокружительным пируэтом, с демонстрацией своей филейной части, обратным колесом с прыжком, разорвала дистанцию и оказалась позади мраморного куба стола. «Мое имя сейчас не важно», — снова прозвучал в голове голос. «Просто знай, что я на твоей стороне. Сейчас или вообще», — усмехнулся я, наблюдая за тем, как бледно-мордая некромантка с яростью смотрит на свой лук, ставший бледным и не в состоянии создать еще одну магическую стрелу. «Так-так-так, кажется, у кого-то сели батарейки. В настоящий момент наши интересы совпадают», — заявил голос. «Тебе нужно перестать так много думать в сражении. Позволь телу и магии самим действовать. В твоей душе есть все необходимое. У тебя есть неплохие задатки для сражения на клинках. Просто настройся на сражение, взбудоражь свою кровь и убивай. Мне в горячий источник прыгнуть или попросить некромантку станцевать стриптиз с разложением. Ох ты ж, мать ее труп, ни хрена себе у нее оружие. Это даже не двуручник, это какая-то серповидная копьеподобная хреновина, глифой, кажется, называется. Меньше думай, сражайся, вспомни, чему тебя тренировали. Ну да, конечно, еще я прислушивался бы к неизвестному голосу в своей голове. Меж тем Дроу, издав какой-то дикий крик, принялась вливать остатки своей магии в тела на поверхности кубов. Так, сейчас будет весело. Хорошо, неожиданно голос стал более покладистым. Не хочешь слушать моих советов? Я знаю способ, как взбодрить тебя. Сражайся. Ну да, ну да. Тем временем в моей голове низкими звуками электрогитары и знакомым ритмичным боем барабанов ударил металл. Здесь все обречены, сжимается кольцо. С окрестных кладбищ вереницы мертвецов. Их не повергнуть, невозможно убежать. Ты помнишь, как тебя сумела спрятать мать? Вау, эпидемия, серьезно? Меж тем, с дерганными движениями на пол стали спускаться ожившие мертвецы, подбирающие с пола за кубами оружие и мечи, которые я раньше не приметил. Обезображенные, но явно измененные магией и алхимией относительно свежие трупы, которыми некромантка пытается меня задержать. Ну не рассчитывает же она, что пяток свежих оживших трупаков меня остановит или убьют. Под половицу, где тайник, покуда зомби не проник, осыпав двери порошком, чей запах мертвым незнаком, незнаком, зомби, иронично. Ну, что ж, приступим к смешной нарезке мертвецов. Длинным шагом оказываюсь у ближайшего противника. Его полуторный клинок бьет меня в грудь, но пожиратель душ с легкостью отводит оружие в сторону, перебив металлу примерно посередине. Крутанувшись на месте, я снес череп сильным размашистым ударом, после чего точечным уколом в распотрошенную грудь уничтожил остатки души бедного существа. Едва осел пепел, как чувство опасности взвыло, и мне пришлось защищаться, подставив меч под удар прыгнувшей на меня сверху Дроу. Беспощадной косой, полоса за полосой, в черной рясе госпожа, собирает урожай. Тот, кто нежить в бой ведет, от твоей руки падет, и останется один, в чистом поле, паладин. Глефа не рассыпалась прахом, а некромантка быстрым движением сделала шаг назад, высвобождая себе пространство для маневра. Клинок ее оружия сиял темно-зеленым цветом, намекая на то, что он не является простым куском металла. Да и древко тоже покрыто вязью некромантических рун. Никаких разговоров. Она наносит резкий удар снизу вверх, который я пропускаю, сделав шаг назад, уклоняюсь от неловкого выпада еще одного ожившего мертвеца. Оказавшись позади него, пинком отправляю труп в объятия его владелицы, которая небрежно рассекает тело по диагонали с легкостью хирургического скальпеля, режущего лист бумаги. Она двигается все быстрее, нанося колющие уколы мне в тело и голову, но мне удается выстоять, обращаясь к магии своей души. Подвернувшийся под руку зомби перебит пополам и взрывается вспышкой черной взвеси, сквозь которую некромантша наносит мне колющий удар в центр груди. Пожиратель душ бьет по ее наконечнику сверху вниз, уводя глефу к полу, после чего я контратакую, прижав ногой оружие некромантши и попытавшись достать ее горло рассекающим ударом. Бледнолицая выпускает глефу из рук, пятится назад. Краем глаза подмечаю, что древковое оружие рассыпается, превратившись в болотного цвета туман, и тут же возникает в руках некромантши, чтобы пронзить мою голову от лица к затылку. Ухожу вниз, резким выпадом клинка заставляю ее отпрянуть, пытаюсь достать руки, но она слишком проворна, слишком. Сзади подкрадывается еще один зомби, топор которого бьет в то место, где меня уже нет, а вот мой меч разрезает его от плеча до междуножья, обращая в черный прах, кучкой осевший на полу. Спустя 3 дня тебя нашел старик-монах, отвел в небесный храм, что высоко в горах. Перед лицом сенси держал хрустальный шар, в тебе увидел силу и особый дар. Дроу тем временем, видимо немного отдохнув, снова едва уловимой тенью бросилась на меня. Ее оружие мелькало перед моим лицом с невероятной быстротой, но магия теней позволяла мне не сильно отставать от нее в плане реакции. Она сражалась, не подпуская меня на ближнюю дистанцию, где ее древковое оружие станет обузой, а не преимуществом. Упорно, инициативно, не сходя с места, она атаковала, оборонялась, переходила в контратаку. Звон от соприкосновения наших клинков наполнял ее лабораторию, заглушая все остальное. Черные глаза Дроу будто сверлили меня насквозь, а ее гибкое тело могло бы даже привлекать, если бы, сделав шаг назад, перехватывая клинок обратным хватом, я нанес удар за спину, насаживая грудь еще одного зомби на металлическое жало. Зомби осыпался кучкой черных хлопьев, а Дроу вновь атаковала. В молитве путь свой отыскал, но и про меч не забывал. Нашел на годы новый кров, и превзошел всех мастеров. Мастеров, в этот раз я был готов к тому, чтобы заставить ее страдать. Стоило мертволюбной стерве ткнуть мне в голову глефу, как я отбил ее сильным ударом своего клинка. Выбросив вперед свободную руку, выплеснул из нее колдовской огонь, который накинулся на некромантку с жадным гулом. Дроу закричала, снова разрывая дистанцию и пытаясь погасить пламя, пожирающее ее. Эта передышка позволила мне разделаться с оставшимися противниками, после чего я натолкнулся на взгляд черных глаз. «Ты сжег мою одежду», — прорычала практически голая Дроу, на обнаженных участках белоснежной кожи которой виднелись следы ожогов, а платиновые волосы сгорели. В следующий миг уже я сам бросился на темную эльфийку, начав наносить удары мечом, стараясь не дать ей перевести дыхание. Она глубоко дышала, орудовала своей глифой, но ее скорость стала ниже, будто некромант уставала. Интересно, первое, что делает некромант, дорвавшись до запретного, избавляется от уязвимости собственного тела. Порой, тем самым, некроманты сами себя превращают в подобие нежити, а потому эта дамочка явно знает себе цену и дорожит тем, что она живет, а не существует. И в то же время у нее прекрасный боевой опыт. Она легко читала мои простые выпады и атаки, старается отвечать на них экономными точными движениями. Вот только есть один нюанс. Моя кровь кипит, как и говорил голос в голове, беспощадной косой, полоса за полосой, в черной рясе госпожа, собирает урожай. Тот, кто нежить в бой ведет, от твоей руки падет, и останется один, в чистом поле, паладин. На ее лице начала проступать нервозность. Несколько ударов она совершила, довольно непрофессионально подставившись под ответные удары. Несмотря на то, что мне удалось порезать ее в нескольких местах, этим все и ограничилось. Женщина прилагала все возможные усилия, чтобы не стать жертвой добивающего удара. Правда, по сравнению с тем, как начинался этот бой, ее действия буквально кричали об отчаянии, но и сдаваться она не собиралась. Я вскользь бросил предложение заканчивать этот спектакль и поступить ко мне на службу. Не столько, сколько хотел себе бездушную сумасшедшую суку в отряд, сколько просто проверить. Некромант служит только себе. Остановившись, проорала она. Ну что ж, теперь все стало предельно просто. Ты помнил все и возвратился в край родной. Сумел найти того, кто был всему виной, кто потревожил предков, их прервал покой. Идет тебе навстречу темной тропой. Глефа проносится над ухом, а клинок ответным уколом вспарывает ее бок, окропляясь кровью. В голове шумит от жажды оружия убивать, но я контролирую эту жажду. По крайней мере, пока. Ты помнил все и возвратился в край родной. Сумел найти того, кто был всему виной, кто потревожил предков, их прервал покой. Идет тебе навстречу темной тропой. Глефа задевает мое бедро, но драконья броня выдерживает, а вот пожиратель душ с радостью впивается в ее плечо, отчего женщина кричит от боли еще сильнее, чем в прошлый раз. Она отступила, но не на шаг, не на два. Она побежала прямиком к ближайшей стене, метнув в меня напоследок свое оружие, будто традиционное копье. Похоже, совсем отчаялась. Опустит ночь свое крыло, и на охоту выйдет зло, не ведая, что паладин уже стоит на их пути. Им не уйти. В стене оказался потайной ход, который открылся при ее приближении, начал было затягиваться, когда она в нему скрылась, но колдовской огонь выжег псевдокамень, словно тот был птичьим пухом. Оказавшись в коридоре, чертыхнулся, увидев, что некромантша находится в дальнем конце короткого коридора. Поток огня устремился за ней вслед. Вынырнувшие мне навстречу два скелета оказались кремированы сразу же, как только встретились с огнем. Я петлял по коридору, видя перед собой лишь спину паникующей некромантши, которую пытались отрезать от меня все новые и новые ее слуги, бросающиеся со всех сторон. Пожиратель душ работал безотказно, беспощадной косой, полоса за полосой, в черной рясе госпожа, собирает урожай. Тот, кто нежить в бой ведет, от твоей руки падет, и останется один, в чистом поле, паладин. черепа и кости, оружие и доспехи, все оказывается не крепче занавесок из газовой ткани пред пожирателем душ. Демонический клинок режет, рубит, калит, пронзает, испепеляет, обращает в черный пепел. И с каждым убийством я становлюсь быстрее в вопросе смерти. Смерть идет со мной рука об руку, и я дарую ее тем, кто служил некромантше и был ее рабом. Подземелье словно напичкано этими дрянными скелетами, лезущими из-за каждого угла или трещины в стенах. Очередной поворот вывел меня в место, где я меньше всего ожидал оказаться, попав в подземелье некроманта. Сокровищница. Помещение, размером с просторную квартиру-студию, наполненное драгоценностями, предметами из благородных металлов, различного рода украшениями, толстыми фолиантами с богато украшенными обложками, или же, наоборот, мрачноватыми гримуарами, тесненными кожей и украшенных человеческими лицами, застывшими с гримасой боли, а также, ах, ну да, конечно, как же без запасного выхода. Именно к нему и бежала темная эльфийка, когда ей в ногу вонзился брошенный мной эльфийский кинжал. Один из двух, первый просто отскочил от затылка бледнокожей, коснувшись ее не клинком, а рукоятью. Некромантша вскрикнула, кубарем полетев на пол и сломав ножки стола, с которого на нее полетело всякое дорогостоящее барахло. Во мгновение ока я оказался рядом. Удар меча, который как-то затесался в кучу богатств, я отбил играючи, перерубив его вместе с рукой твари с черной душой, такой же черной, как и ее глаза. На мгновение ее вторая рука вспыхнула болотно-зеленым. В следующую секунду эта же рука бесполезно упала рядом с ее телом, сопровождаясь криком боли самой Дроу. Конечность окружила темно-зеленое сияние и обратила плоть в прах, обнажив кости. Левая рука со всей накопленной к этой сучке злобой врезалась боковым ударом в челюсть. Отчетливо хрустнули кости и бледнолицая остроухая, выпучив глаза, с перекошенным лицом, с которого слезла плоть, обнажая гниющее мясо, выпучила глаза. Весь тот шарм, который могло бы представлять ее тело и ее миловидное личико, мгновенно улетучился. Передо мной лежала не женщина, практикующая отвратное магическое искусство, но представляющая определенную ценность с точки зрения магического развития. Это был монстр, искусно маскирующийся под свое прежнее обличие, отвратительная тварь, переступающая через все принципы морали и человечности ради своей выгоды. И я, как бы ни было это тупо, сам едва ли не перешагнул эту черту, раздумывая над тем, не использовать ли ее. Нет, не использовать. Некромантия, это отвратительно. Стой, взмолилась она, шевеля практически отвалившейся кожей на лице. Я буду служить тебе. Спасибо, обойдусь. Я многое знаю. Я отдам тебе все свои сокровища и гримуары. Я и так их заберу. Усмешка появляется на моем лице. На безобразном лице появилась растерянность. Я буду твоей наложницей. Спасибо за предложение. Но намотать наконец трупный яд в качестве альтернативы ЗППП меня совсем не устраивает. Да горит и в драконьем пламени. Завизжала она, тряся обрубками и попытавшись легнуть меня ногой. Уже горел, доверительно сообщил я. Мои сестры будут охотиться за тобой, если ты убьешь меня. Нас десятки в клане. Мы стражи крепостей. А вот это уже интересно. Клинок на мгновение замер, коснувшись ложбинки на груди некроманши. «О какой страже и о какой крепости идет речь?» — спросил я у бледнолицей. «Беркрит». Некроманша украдкой выдохнула, расслабилась. «Да, я все расскажу. Когда практики отступили с востока, мы остались, чтобы не допустить прорыва их сил через горы и выхода в королевство демонов. Синфида должна спать, иначе. Убей!» Голос прозвучал внезапным криком в моей голове, отчего тело непроизвольно среагировало. Пожиратель душ вонзился в грудь некроманши, отчего ее черные глаза расширились, а в следующий момент она осыпалась горой пепла у меня под ногами. «Это что за хрень сейчас произошла?» – заорал я, обращаясь к голосу в своей голове, но ответа не получил. Конечно, если не считать мелодичного стеклянного звона пузатой бутылочки, прокатившейся с горки драгоценностей к моим ногам, оставляющей после себя легкую черную дымку, рассеявшуюся к концу своего нетривиального пути. Это как вообще понимать-то? Глава 3. Звон монет разнесся металлическим дождем. Вот теперь можно сказать, что мы неприлично богаты, промурлыкала Ликардия, блаженно растягиваясь на куче драгоценностей в метре от меня. Сколько золота, украшений, и это все наши. Как и поддельные монеты, сказал фратер, разочарованно бросая назад на кучу хорошо знакомые нам фальшивые кругляши. Не уверена, что у нас не потребуют это в казну. Охладила ее пыл Люция, которую золото интересовало меньше, чем несколько клинков, которые она обнаружила где-то среди завалов золота. «Глеб», — окликнула меня девушка, — «если не возражаешь, то я хотела бы забрать себе его». Оторвавшись от пролистывания страниц книги на незнакомом мне языке, я бросил взгляд на высшую вампиршу. Обставленная по периметру магическими светильниками гномов, сокровищница играла всеми оттенками серебра, платины и золота, не говоря уже о драгоценных камнях. Ценность этих металлов как на земле, так и в Аурхейме одинаково велика, поэтому логично, что здесь мы нашли немало ценного. Да, 90% находящегося здесь, все те же фальшивые монеты, но и изделия из настоящих драгоценных металлов и камней столько, что я склонен был согласиться с Вестницей Смерти. В подземелье некромантши Дроу в самом деле много чего интересного, и сейчас мы сносили все из комнат в сокровищницу. Отсюда банально проще будет поднимать на поверхность, если Эллибераут откажется нам вновь помочь. Золоченые доспехи, подносы, украшения, кубки, вазы, чаши, блюда, тарелки, столовые приборы, отделанные дорогими материалами оружие, лабораторное оборудование, магические и простые ингредиенты, и книги. Много книг, от каждой из них исходили магические эманации различной направленности, что объясняло причину их нахождения в разных концах сокровищницы и подземелья в целом. Написанные искусной вязью, в которой легко определить письмо эльфов, способное вызвать каллиграфический оргазм, угловатые символы письменности гномов, людские книги. Если фолианты эльфов пестрели цветными картинками как комиксы, гномьи, чертежами и схемами, то человеческие изобиловали рисунками, выполненными от руки. В людских книгах не было красоты или строгости оформления, как в эльфийских или гномьих, но от этого они менее ценными не стали, потому что от человеческих книг исходила магия теней. Некроманское чтиво сейчас складировалось в дальнем уголке, и даже нечувствительного к магии шевеля компания этих трудов, выполненных на человеческой коже, чьи страницы покрыты бурыми чернилами, пробивали до дрожи. Они ощущались грязными, порочными. От одного взгляда на них казалось, будто ты искупался в дерьме. Что еще хуже, почти все они были оформлены либо эльфийским, либо человеческим способом. Последних, большинство. И что это? Поинтересовался я, глядя на двуручный клинок, который вампирша держала передо мной на раскрытых ладонях. Изогнутая кострию гарда, украшенная металлической вязью и с небольшим алым камнем по центру, довольно простая черная с металлическими вставками рукоять, пара шипов у основания прямого клинка без дола рядом с гардой, лезвие сужающееся на протяжении всей длины от основания к острию, но зато с двусторонней заточкой, довольно старое и явно не магическое оружие, на котором легко можно заметить несвежие царапины, некоторые из которых достигали миллиметра двух в глубину. Испевающий, Люция указала на украшение рукояти. Это оружие принадлежало тому, кто в будущем стал первым высшим вампиром, генералом в армии демонолами. По легенде его изготовили гномы больше 3000 лет назад, не используя магии, но при этом оружие не пострадало от времени. Сувенир вампирского народа, улыбнулся я, символ, поджала губы воительница. Он, забирай, произнес я, вот так просто, подала голос Ликардия, даже не послушаешь слезливую историю о том, почему он важен ей. А есть смысл, это не артефакт, просто хорошо сделанный меч. Да, он для нее имеет цену. Вероятно, даже как-то важен для вампирских кланов, или как их называют, ковинов. Но для меня, бесполезная железка. А вот отдать ее и тем самым получить благодарного высшего вампира, который прикрывает мою спину в бою, почему бы и нет. Если Люция захочет, она расскажет мне сама, отрезал я. А устраивать допросы на тему того, почему и как я должен участнику рейда отдать ту часть трофеев, что мы получили общими усилиями, не собираюсь. Испевающий. Вестница смерти поднялась с кучи фальшивого золота, оценивающе посмотрев на меня и всеми усилиями демонстрируя мимикой мне, что мое изречение не совсем верно. Большую часть твари сожгла Эллибераут. Люция, Ликардия и Фратер сражались со скелетами, которые распались, стоило мне прикончить некромантку. По каким-то там законам этого мира считается, что тот, кто убил главаря, хозяин всей добычи. По крайней мере, такое мнение двухтысячелетней аристократки, такими были порядки в прошлом. Да и класть на них. Я считаю, что мы делаем общее дело. Деньги у меня есть, Золото мы отсюда явно вытащим так или иначе и когда-нибудь его реализуем. Обратив в звонкую монету или что-нибудь более весомое, а лишать соратника того, что он заслужил, глупо и подрывает доверие. Ликардия с благодарностью поклонилась мне, после чего вогнала оружие в старые потертые ножны и отошла в сторону бывшего паладина, с которым принялась о чем-то шушукаться. Ну вот, вестница опустилась на кучу золота и блаженно развела руки в стороны. Уже и парочки в отряде формируются. Завидно, уточнил я, продолжая листать книгу в ожидании времени, когда Иллибер Утыгарпий подгонит фургон к запасному выходу для удобства погрузки нашей добычи. Часть все же придется продемонстрировать, как то, что мы заберем из подземелья себе. Остальное же, в общем, процедура, отработанная еще на сокровищнице Иллибераут. Только если немного, вестница легко перевернулась на живот, подперла голову руками и принялась по девчачьи болтать ногами. Я уже говорила, что ты мужлан, потому что читаю книгу, в то время как ты скучаешь. Уточнение вызвало у женщины ухмылку. Надо же, какие мы знатоки женских дум, хмыкнула она, прям кремень стал, и мозгов добавилось. Что ты знаешь об Аггеле? Я повернул голову в ее сторону, захлопнув томик. Картинки интересные, но без знания языка, бесполезные. Попробую разобраться с помощью драконессы. Вестница смерти вопросительно выгнула бровку. Так, и отчего же у тебя возник интерес относительно забытого короля? Слишком много разных титулов. Бесит, что ты о нем знаешь. Он был моим сюзереном, правил северной провинцией, потом ударился в изучение магии, стал одним из восьми королей Аура, после чего началась последняя война. Он воевал за людей, был одним из самых уважаемых полководцев и правителей, с ним даже боги считались. Я не так часто с ним встречалась, как хотела бы. Он, как и ты, слишком глуповат был, чтобы принимать мой интерес, или слишком умен, чтобы не позволять своей похоти вредить общему делу. Когда началась последняя война, то всего несколько раз с ним встречалась лично, да и то по делу. Умный мужчина, любимец женщин, хитер, расчетлив и талантливый военачальник. Правда, он переметнулся на сторону врага, как говорят, из-за своей шлюхи, ради которой начал изучать магию, а потом и вовсе пропал, вроде бы его убили. О, как, ее история отличается от той, что рассказала драконесса. Это все, ну, глаза Ликардии блеснули алчным огнем. Он стоял у истоков появления Вестниц Смерти, вместе с эльфами. О, как, Иллибераут об этом не говорила. Интересно, почему, то есть, это он превратил тебя в оружие? Глеб, скучающим тоном обратилась ко мне Вестница Смерти. Я сама согласилась на магическое изменение, потому что хотела убивать этих тварей, которые отобрали у меня земли. Оружие или великолепная женщина, не так уж и важно. Я ни о чем не жалею. Разве что, Лилит бы хотела прикончить собственными руками, но это сделали за меня, раз ее меч в твоих руках. Нам нужно будет поговорить об этом подробнее, предупредил я. Зачем? Прищурилась женщина. Хочу знать побольше о нем, объяснил я. Вроде бы его личность довольно интересная. Глеб, поскушнела Ликардия. Да все в отряде знают, на что тебя подбила драконесса. Я не в восторге, но считаю, что у нее немного не в порядке с головой и она гоняется за призраками. Поэтому, лучше используй ее по своему усмотрению, не знаю, трахни, например, магии обучись, и вообще не переживай. Бог-изгой сдох, причем давно. Он подгадил абсолютно всем, таких в живых не оставляют, так что, вон оно что. Наклонившись к небольшой кожаной сумке, найденной здесь же, я вынул из нее бутылку и бросил в Ликардию. Девушка лениво поймала ее, покрутила в руках. Интересненькое пойло, прокомментировала она, глядя на играющую в емкости жидкость, переливающуюся чуть ли не всеми оттенками красного в магическом свете. Хм, знакомая вещица, уточнил я. Знаешь, девушка оторвалась от груды золота и повертела бутылку в руках. Во время последней войны, 8 королей любили пить один сорт вина, который делал бывший божок нашего рыцаря. Она посмотрела на фратера, который разглядывал новое оружие высшей вампирши. И это очень похоже на него. На надпись посмотри, посоветовал я. А что тут? Вестница смерти безразлично глянула на этикетку, которую до сих пор прятала под своей ладонью. Ее глаза пробежали по строкам. Девушка посмотрела на меня, снова на бутылку. Это на старом наречии севера, которое применялось тамошними шаманами еще задолго до последней войны, произнесла она. Говорят, что это якобы старый колдовской язык, а написано здесь следующее. Слезы аминосифаль, изготовлена с помощью ножек фригидной эльфийской стервы. Ах, вот оно что, а приписочку ниже не видишь, уточнил я. Какую приписку? Брови девушки взлетели вверх. Кроме этой надписи здесь нет ничего.